Торпс, портовый район. «Мудрость мне нужна! Чего непонятно?» Матадор уже орал на скрюченного попрошайку, одетого в лохмотья. Попрошайка лежал на земле, скрючившись калачиком, закрывая голову руками, трясясь и сквозь слезы выговаривая. «Не бейте меня! Не бейте! Мне деток кормить нечем! У меня нет ничего!» «Да на кой мне тебя бить? Мудрость дай мне, чтоб тебе!» Матадор поднял деревянную миску, валявшуюся у ног попрошайки, и скинул в нее пару серебряников. «Вот, на пропитание тебе отсыплю!» Попрошайка даже не взглянул на миску с монетами, с низкого старта рванул в сторону ближайшей подворотни и скрылся за углом. «Ваши отношения с нищими портового квартала неприязнь». «Да что же это такое? Восьмая уже!» Матадор начал злиться и оглядываться в поисках очередной жертвы. Но, видимо, слух о сумасшедшем Тауране разлетелся, и все попрошайки разбежались. «Ты что, народ обижаешь? Аль тебе над убогими и бедными измываться удовольствие доставляет?» Матадор опустил взгляд под ноги. Именно оттуда шел звук. Под его ногами сидел безногий инвалид в холщовой рубашке и штанах. «Да я просто мудрость ищу, а они не дают. Все падают и ревут, чтоб не бил. О, может, ты мне задание на мудрость дашь?» «Какая тебе мудрость? Зачем она горе металла? Ты себя-то видел? Как можно ждать мудрости свыше, не ведав самого низа? Никто тебе не подскажет и не поможет, пока ты не поднимешься с самого дна. Заработай-ка пару золотых, сиди здесь, и тогда с тобой заговорят как с равным, потому что ты дно видел». «Внимание! Вам предложен квест «В поисках мудрости. Часть 0. Класс. Обычная. Цель. Заработать попрошайничеством 2 золотых. Запрещено договорное пожертвование и пожертвование от игроков из вашего контакт-листа или клана. Награда. Доступ к заданию «В поисках мудрости. Часть 1. Принять». «Это мне что, побираться придется?» Матадор, выпучив глаза, почесал промеж рогов и поднял с земли деревянную миску попрошайки. «Чаша подати. Прочность 2 из 10. Спустя час. Матадор сидел на краю широкой улицы, подпирая стену. Он был облачен в полный латный доспех, только шлем отсутствовал. В руках у него была крошечная, по его меркам, деревянная миска, что придавало сюрреалистичности его образу. «Подайте на квест! Подайте на квест!» Его вопрошающий бас, вкупе с полным латным доспехом из адамантия, не вызывал сожаления или сопереживания прохожих игроков. Тауран удостаивался только недоуменных взглядов. «Эй, эльф, подай на квест бедному Таурану! Кто я?» Он достал ежа, но обозвавший его эльф моментально испарился. «О, гном, подай на квест!» Моти приблизился к гному НПС, прохожему в обычной повседневной одежде. Вид закованного в броню из адамантия и с ежом наперевес Таурана заставил гнома судорожно рыться по карманам. Он достал надкушенное яблоко и положил в протянутую миску попрошайки. «Я жду, по-твоему, буду это есть?» — спросил Тауран, разглядывая яблоко. Он поднял взгляд, но гнома и след уже простыл. Он еще раз взглянул на яблоко и, понюхав его, закинул в рот. «Что-то я неправильно делаю», — чавкая яблоком, констатировал Матадор. Он повертел деревянную миску в руках и начал осматриваться по сторонам, начав наблюдать за другими попрошайками. Они держались на приличном удалении от него, но все же были ему видны. Вот один попрошайка, одетый в старый заштопанный плащ, достал бутылку из-под полы и, отхлебнув, снова принялся постановать, трясущейся рукой протягивая деревянную миску. Вот женщина на углу в драных лохмотьях. Прохожий кинул ей жареную лапку какой-то птицы в миску. Она сразу позвала из подворотни какого-то ребенка. Он быстро обглодал лапку до костей и вернул кость женщине. Она принялась разгрызать ее и высасывать костный мозг, попутно громко хрумкая то ли хрящами, то ли мелкими косточками. «Как-то даже не по себе, со счетом под 2 миллиона тут сидеть!» Матадор нахмурился и уставился на руку в латные перчатки. еще и в адамантиевом доспехе. Спустя полчаса. Матадор сидел в обычной холщовой рубахе и таких же штанах, скрестив ноги в позе лотоса. Одна рука его была уперта в бок, а вторая подпирала подбородок, локтем упиравшись в ногу. Его взгляд остановился на деревянной чашке перед ним. В ней сиротливо болтались три медика. «Чего-то я неправильно делаю. Я так год копить буду три золотых». Он покрутил головой в поисках попрошаек, чтобы взглянуть, как у них дела. Мужчина в плаще напевал какую-то песню и подыгрывал на губной гармошке. В его тарелку с завидной регулярностью падали монеты. Возможно, ему только показалось, но среди них виднелись и серебряники. Матадор тут же закопался в инвентарь в поисках инструмента. «Так, на чем бы сыграть? Может, просто спеть?» «Ты, значит, один пойдешь?» Дождавшись утвердительного кивка Таблеткина, Леголас поправил очки и задумчиво сказал. «Я тогда с Матадором пойду на гору так-ток. Делать все равно нечего, так хоть выносливость ему поднимем. Ты когда собираешься отправляться?» «Сейчас в реальность на пару дней, а потом начну». «Ладно, тогда я Моти отпишусь. Где он ходит? Я думал, там недолго квест брать». Леголас принялся строчить сообщение, а Таблеткин встал и, махнув рукой, растворился в воздухе. «Мотя, ты где?» «Чего так долго?» «Милостыню прошу». Последнее сообщение вогнало Леголаза в ступор. Он не мог представить себе огромного Турана, просящего милостыню. Он встал и резво направился в портовый район, чтобы самолично увидеть столь занимательную картину.